Да, снижение затрат на производство крайне важно. Рон кивнул. Ранее, изучая всевозможные материалы, я нашел металл, имеющий относительно неплохую совместимость с магией и невысокую цену. Он в разы дешевле кайросики. Смешивая мелкие куски кайросики и этот материал, данная проблема может быть решена. Что касается магических инструментов второго уровня, требующих кайросики высшей пробы, поначалу спрос на него будет не слишком велик. Второй уровень предназначен далеко не для обычных людей. Сейчас даже вы не способны проявить всю его мощь, не говоря о людях, еще не развивавших духовную силу. Услышав слова Рона, Нами кивнула. После долгих обсуждений был составлен точный план. В одном из отделений гильдии Арбалис, в помещении вошел охотник на пиратов и облокотился на барную стойку. «Кружку холодного пива мне. Ты вернулся, Пидма?» Мужчина средних лет, стоящий за барной стойкой, улыбнулся и налил охотнику на пиратов холодного пива. Как все прошло на этот раз? Были проблемы. Эх, даже тошно рассказывать. Когда я прибыл на место, пиратов уже как ветром сдуло, видимо, они каким-то образом узнали о моем прибытии и сбежали. Пидма поднял кружку холодного пива и резко осушил ее наполовину, его настроение сразу же улучшилось. Не поступили ли новые задания или информация о пиратах, пока я зря мотался в такую даль? Под руководством Рона, гильдия Арбалис начала постепенно менять свой род деятельности, теперь они не только охотятся на пиратов, но и исполняют различные поручения. Например, к гильдии Арбалис довольно часто обращаются за помощью некоторые королевства. Самым распространенным запросом является устранение теневых сил и пиратов, буйствующих в королевствах. Члены гильдии Арбалис могут получить довольно приличное вознаграждение за выполнение подобных заданий. Большинство охотников на пиратов готовы отказаться от привычной работы ради выполнения таких заданий. Но мяса не хватает на всех волков, такие задания разбираются практически сразу же после появления. Но с авторитетом и поручительством Рона Арбалис с каждым днем получает все больше и больше разнообразных запросов. Конечно же, довольно высокая эффективность выполнения заданий играет в этом очень важную роль. Новая информация и задания, дай подумать. Мужчина средних лет задумался и улыбнулся. Сначала стоит сказать о другом. Недавно в гильдии появился новый вид оружия, хочешь попробовать? Оружие. Что за оружие? Пидма наклонил голову. Мужчина средних лет крайне загадочно посмотрел на Пидма, затем достал и бросил ему пистолет, покрытый загадочными узорами. Пидма инстинктивно поймал брошенный пистолет и взвесил его в руке. Он довольно тяжелый, судя по всему, сделан из качественного металла. Эй, а обойма-то где? Начав внимательно рассматривать пистолет, Пидма заметил крайне странную деталь и громко воскликнул. Мужчина средних лет ухмыльнулся. Он стреляет не пулями, но не каждый способен использовать такое оружие. Я объясню, как его использовать. Посмотрим, квалифицирован ли ты. Мужчина средних лет начал серьезно рассказывать Пидма о новом оружии. Слушая рассказ, Пидма не мог не закатить глаза. Использовать свой дух и воображение для выстрела и так далее. Охотнику на пиратов казалось, что собеседник просто подшучивает над ним. Но подумав о невероятном разнообразии странных способностей, существующих в этом море, он все же с трудом поверил в существование такого необычного оружия и начал следовать инструкциям собеседника. Через короткое время пистолет засиял в руках Пидма, узоры рун вспыхнули красным светом, из ствола вырвался красный пылающий снаряд. Пидма испугался и резко поднял руки вверх. Бум! Красный снаряд пробил потолок и взорвал угол второго этажа, на месте взрыва пылало яркое пламя. Пидма был ошеломлен. И это, по-твоему, пистолет? Да это же чертова базука! Мужчина средних лет прищурился, оценивая разрушение. Это мощь новейшего оружия Арбалиса, я не ожидал, что ты сможешь достойно проявить ее. Ты довольно талантлив, Пидма. Ах да, плати за ремонт. Лицо Пидма потемнело. Наблюдая за людьми, ринувшимися тушить пожар, Мужчина средних лет достал сигарету. Сила этого оружия не так проста. Я видел кадры с демонстрации. Один выстрел такого пистолета способен разбить вдребезги огромный камень. Но, к счастью, ты не способен проявить всю его мощь. В противном случае ты бы задолжал кругленькую сумму за ремонт. Хе-хе. Пидма мгновенно влюбился в этот пистолет и даже порывался испробовать его еще раз, но, посмотрев на разрушение от прошлого выстрела, все же остановился. Он с нетерпением посмотрел на мужчину средних лет. «Сколько стоит этот пистолет?» Мужчина средних лет затянулся и выдохнул клубы дыма. «Миллион белли. 1 миллион. Да это же грабеж!» Пидма удивленно воскликнул. Мужчина средних лет усмехнулся. «Разве такая сила недостойна платы в 1 миллион белли? Скажу тебе прямо, это цена для проверенных членов гильдии. Старшие офицеры сказали, что оно стоит дороже 1 миллиона. Ты будешь его брать или нет?» «Я...» Пидма немного поколебался и угрюмо опустил голову. «В последнее время мои дела идут так себе, мне не хватает белли для покупки». Мужчина средних лет засмеялся. «Хе-хе-хе, так и знал. Ты просто не можешь себе это позволить. Но, как я уже сказал, гильдия дает неплохие льготы своим членам, ты даже можешь заплатить прямо сейчас всего 1/3 суммы, далее гильдия будет забирать небольшую долю твоих вознаграждений, пока долг не будет полностью погашен». Услышав это, Пидма все еще немного колебался, но, вспомнив силу того выстрела, решительно кивнул. «Согласен. Я хочу его». Глава 208. Глава 208. Пламя перемен. Такие сцены разворачивались и в других отделениях гильдии. Первая партия насчитывала всего 50 магических инструментов 1-го уровня. Они имели разнообразные формы: пистолеты, мечи, копья и так далее. За 3 дня из партии было продано 43 магических инструмента, оставшиеся 4 никому не подошли. Не то чтобы магические инструменты не были популярны, просто на сегодняшний день их может использовать далеко не каждый человек. 46 магических инструментов 1-го уровня были словно маленькой каплей, упавшей на спокойную водную гладь, породив незначительную рябь. Но через короткий промежуток времени эта незначительная рябь превратилась в огромные волны внутри Арбалиса. Высокая мощь, гибкое применение. Довольно быстро охотники на пиратов гильдии Арбалис начали замечать, что те, кто получил это новейшее оружие, резко увеличили свою силу. Обычно Пидма охотился на пиратов с наградой от 3 до 5 миллионов белли, но, получив этот пистолет, он убил капитана пиратов с наградой более 10 миллионов белли. Эта новость стала сенсацией внутри Арбалиса. Среди охотников на пиратов низкого уровня такой эффективный и быстрый способ увеличить силу мгновенно стал просто хитом. Большинство бывалых охотников на пиратов низкого уровня уже давно потеряли желание и мотивацию усердно тренироваться, да и их потенциал чаще всего был не очень высок. Появление такого способа повысить силу пробудило в них крайний интерес. И самое главное, это оружие стоит не так дорого. 1 миллион белли. При этом вы все еще можете взять оружие в кредит, всего за 1/3 цены. Даже самые слабые охотники на пиратов Арбалиса способны напрячься и собрать сумму для начального взноса. Получив это оружие в свои руки, можно практически сразу же начать охотиться на пиратов с наградами более 1 миллиона белли, без особых проблем погасив свой долг. С распространением этих новостей в Арбалисе все охотники на пиратов низкого уровня просто сошли с ума. Но когда они бросились в ближайшие отделения гильдии спрашивать о новом оружии, то было сказано, что вся партия уже распродана. Лидеры всех отделений Арбалиса были беспомощны, каждый день слыша огромное количество вопросов о новом оружии. Главная база уже получила от них множество запросов на поставку новой партии. Кажется, ажиотаж даже выше, чем ожидалось. Изучая запросы, полученные из отделений гильдии, Робин удовлетворенно улыбнулась. Рон не был удивлен, это вполне ожидаемый эффект. Ради более быстрого распространения магических инструментов они не только выставили на них максимально низкую цену, но даже позволили брать оружие в долг, выплачивая в качестве первого взноса только треть, уже и без того, довольно низкой цены. Конечно же, это породило взрывоопасный эффект. Можете отправлять вторую партию. Поняла. По команде Рона, в свет вышла вторая партия магических инструментов. По сравнению с первой парией, вторая увеличилась в 4 раза. Это удовлетворило потребности членов гильдии в разных регионах. Штат Арбалиса, конечно же, намного превышает 200 человек, а с окончательным поглощением сил семьи Дон Кихот, он возрастет в несколько раз. На первый взгляд такого количества магических инструментов не может быть достаточно. Тогда какова причина такого быстрого удовлетворения спроса? Все просто, большинство людей не способны использовать магические инструменты. Чтобы нормально использовать магический инструмент первого уровня, характеристика духа пользователя должна достигать 20 единиц. Если характеристика духа будет ниже этого порога, магические инструменты смогут проявить крайне незначительную силу. В руках большинства людей магический меч просто выпустит слабую вспышку ветра, но в руках единиц этот меч может извергнуть довольно мощный слеж, способный разрубить здание. Первоначально, сила этих немногих людей была довольно обычной, но с получением магического инструмента, их сила сразу же перешла на новый уровень. Как остальные могли не завидовать? Очень быстро. Все охотники на пиратов низкого уровня начали испытывать зависть к этим единицам, способным проявить силу магических инструментов. Именно этого добивался Рон. Выслушав доклад Робин, он удовлетворенно кивнул. Через несколько дней Рон почувствовал, что время наконец-то пришло, и приказал обнародовать метод развития духовной силы. Для внесения ясности в иерархию духовной силы, к методу развития духовной силы прилагалось ее разделение на уровни. Первый уровень соответствует 20 единицам характеристики духа, второй уровень 50 единицам, третий уровень 100 единицам, пятый уровень 200 единицам. Достижение первого уровня является базовым условием для использования магических инструментов первого уровня. Благодаря проведенной подготовке, появление методов развития духовной силы породило еще одну волну в Арбалисе. Это стало новой сенсацией среди охотников на пиратов среднего и нижнего уровня. Для лентяев, не желающих тяжело тренироваться, этот метод развития духовной силы, который можно практиковать сидя и даже лежа, был словно Евангелие. Кроме того, все уже четко осознали силу магических инструментов. До тех пор, пока эти охотники на пиратов смогут выполнить требования для использования магических инструментов, их сила сразу же перейдет на новый уровень. Конечно же, появление метода развития духовной силы вызвало небывалый ажиотаж. Даже крайне ленивые или исчерпавшие свой потенциал охотники на пиратов взялись за практику. С момента выпуска первой партии магических инструментов до обнародования метода развития духовной силы прошло менее месяца. Эффект полностью удовлетворил ожидания Рона. Хотя магические инструменты и метод развития духа распространялись только внутри Арбалиса, это все еще способно вызвать крайне мощный эффект. Эффект действительно хорош. Рон получил еще один отчет от Робин. Узнав, что из второй партии уже было продано 180 магических инструментов, он удовлетворенно кивнул. Он был крайне удовлетворен нынешним развитием событий. На первый взгляд, желание изменить мир является крайне амбициозной и сложной целью, но на самом деле, при наличии необходимых методов, это можно сделать шаг за шагом, начиная с маленьких масштабов и естественным образом переходя на уровень всего мира. Как сейчас, он действовал только внутри Арбалиса, но это уже стало известно множеству внешних сил. Вне всяких сомнений, некоторым внешним силам уже удалось заполучить экземпляры магических инструментов для изучения. Но Рону было плевать на это, пусть исследуют сколько угодно. За исключением истинных магов, владеющих отпечатком магического закона, люди этого мира просто не способны вникнуть в законы и принципы работы магических инструментов. Изучение рун на материальном уровне просто бессмысленно, с ними возможно работать только на духовном уровне. Поэтому Рон не боится кражи и попыток подражания, работать с рунами способен только сам Рон и избранные им носители отпечатков. Со временем станет ясно, что магические инструменты невозможно воссоздать, а на примере Арбалиса, их эффективность будет становиться все более очевидной. С каждым днем, желание внешних сил заполучить магические инструменты будет расти, скоро с ним начнут связываться по вопросу торговли. Минимальным требованием для использования магических инструментов является первый уровень развития духа. Со временем, метод развития духовной силы естественным образом распространится по просторам моря, Рону больше не придется ничего делать для его продвижения. Пламя перемен, я уже разжег его, скоро оно начнет пылать по всему миру. Глава 209. Глава 209. Улучшенная перестановка координат. Вторая партия полностью реализована, у нас есть еще несколько сотен магических инструментов на складе, продолжить поставки. Робин появилась в комнате Рона с докладом. Рон задумался. Продолжайте в полной мере удовлетворять внутренний спрос, но должен быть выпущен строжайший запрет на перепродажу магических инструментов за пределы Арбалиса. Нарушители должны быть немедленно изгнаны из гильдии. Еще не пришло время для распространения магических инструментов по всему миру. В ближайшее время распространение будет происходить только в маленьком масштабе, даже если магические инструменты привлекут внимание мирового правительства, Гарасы не будут слишком сильно беспокоиться об этом. И как только начнется распространение в крупных масштабах, мир содрогнется. Сейчас действительно самое подходящее время для появления магических инструментов, ведь совсем скоро разгорится Великая война. Буквально вчера Рон получил информацию о движении Рыжего. Он собирается встретиться с Белоусом, если все пойдет в соответствии с оригинальным сюжетом, встреча Черной Бороды и Огненного Кулака произойдет вскоре после встречи Рыжего и Белоуса. Совсем скоро разгорится Великая война. При таком развитии событий, у мирового правительства просто не будет времени заботиться о его делах. Поняла. Робин кивнула. Как относиться к поглощенным членам семьи Дон Кихот? Количество людей, влившихся в Арбалис, уже практически сравнялось с оригинальным штатом гильдии. Пока ничего не делайте. Рон улыбнулся. Разве люди, сохраняющие верность до Фламинго, не становятся все более активными? Подождем, пока они высунутся, вместе с ними, семья Дон Кихот исчезнет окончательно. После этого, мы будем относиться одинаково ко всем членам гильдии. В таком случае, вы должны переживать за свою жизнь, президент. Робин усмехнулась. Во время недавнего расследования, мне удалось выяснить, что они нацелены на вас, президент. Правда, это так опасно. Рон откинулся на спинку кресла. Если бы они были нацелены на Арбалис или собирались разрушить какие-то планы Рона, тогда он был бы немного обеспокоен, но похоже они нацелились прямо на его, в таком случае не возникнет никаких проблем. В Дресс-Розе уже размещено около 70 магических башен, с учетом Гринбит, имеется всего 120 магических башен. После пересечения рубежа в 300 единиц духа, контроль Рона над магическими башнями, конечно же, возрос. Теперь, имея поддержку 120 из них, он уверен даже в отражении атаки Йонка. Новая партия Кайросики прибыла. Рон задумался и взглянул на Робин. В Дресс-Розе планируется размещение 100 магических башен, теперь установлено уже 70, для оставшихся 30 еще не был доставлен материал. В течение 3 дней. После прибытия следующей партии, можно будет создать еще около 15 магических башен, последняя партия будет доставлена в течение 2 недель. Робин спокойно ответила. Хорошо. Рон не спешил, он уже полностью удовлетворен нынешним количеством магических башен, остальные нужны для максимального усиления безопасности Дресс-Розы. Если в ближайшее время На Рона внезапно нападет Йонка со своей командой или мировое правительство отправит 3 адмиралов для его уничтожения. Какие-то 30 магических башен не позволит переломить ситуацию. Магию пространства действительно трудно исследовать. Рон взял со стола ручку, и вдруг в его руке на месте ручки появился стакан воды. Стоявшая рядом Робин задумчиво смотрела на ручку, появившуюся в ее руке. Это магия пространства 2-го порядка. Это все еще перестановка координат, но с меньшими ограничениями. Теперь Рон может не только сам меняться местами с неодушевленным объектом, но и менять местами между собой 2 неодушевленных объекта. Теперь, находясь перед Роном, любой фехтовальщик должен сохранять максимальную бдительность, иначе рискует неожиданно обнаружить на месте меча камень или какой-то другой странный предмет. Рон сделал глоток воды и вновь поменял местами ручку и стакан. Когда стакан воды был заменен на ручку, Робин подсознательно схватила ее, но при обратном обмене будет не так-то просто удержать стакан без подготовки. Фух! Стакан воды опрокинулся и упал вниз. Но не дожидаясь, пока вода достигнет пола, опрокинутый стакан и вода были подхвачены материализованной духовной силой, вода вернулась в стакан, он мягко поднялся вверх и лег в руку Робин. Робин задумчиво посмотрела на стакан в руке. Вдруг она почувствовала, что стакан сильно задрожал. На этот раз замена потерпела неудачу, но Робин не удержала стакан в руке и он снова упал. Рон вернул стакан в руку Робин с помощью духовной силы и задумался. Похоже, у такой замены есть свои ограничения. Рон медленно сказал: «Хаэм, ты только что окутала стакан материализованной духовной силой, теперь я не смогу заменить его, пока не преодолею сопротивление этого слоя». Робин посмотрела на стакан воды в руке и усмехнулась. «Это прекрасно, а то я уже начал переживать, что беспокойный президент теперь всегда будет что-то красть у меня». Рон закатил глаза. «Как великий и изящный маг может заниматься воровством? Он ни в коем случае не собирается портить свой великолепный образ. Прямо сейчас это было сделано исключительно в целях исследования. Но опять же, этим ограничением способны воспользоваться только люди, обладающие отпечатком магического закона. Это обязательное требование для получения способности материализовать духовную энергию. Магические инструменты не помогут с этим. Другими словами, этого ограничения просто не существует. Теперь, даже Соколиный Глаз не посмеет размахивать перед Роном своим прославленным мечом. Хе-хе, стоп, это не обязательно так. Нужно проверить, способна ли воля вооружения произвести аналогичный эффект. Рон поглаживал подбородок. Необходимо проверить это на Зара. Он все еще на базе. Разве ты не знаешь Зара? Робин игриво улыбнулась. На днях он вновь бросил вызов президенту и вновь потерпел сокрушительное поражение. Как он мог остаться на острове после такого? Тогда нужно найти кого-то другого. Рон пожал плечами. Это новый мир. Не так уж и трудно найти пользователя воли вооружения. Робин продолжила руководить делами Арбалиса, а Рон быстро нашел пользователя воли вооружения и провел ряд испытаний. В результате было выяснено, что полностью окутав предмет воли вооружения, действительно можно препятствовать перестановке координат, но эффективность не так высока. Воля вооружения содержит в себе некоторую духовную энергию, но это не так эффективно при противодействии пространственной магии, в сравнении с материализацией чистейшей духовной энергии. После еще нескольких испытаний, Рон сделал вывод: даже противники уровня конфетных генералов не смогут защитить свое оружие от перестановки координат, полагаясь на волю вооружения. Только кто-то стоящий на вершине мира, вроде Соколиного Глаза, способен сопротивляться его перестановке координат, но даже тогда его клинок будет в шатком и нестабильном состоянии. Этого вполне достаточно. Улучшенная версия перестановки координат действительно может быть довольно полезной для Рона. Но все же, Рон мечтал о неограниченном пространственном перемещении. Никаких замен, никаких координат, действительно свободное пространственное перемещение. Обретя эту способность, Он сможет свободно прийти куда пожелает и также свободно уйти. Рон сможет абсолютно свободно шагать по этому морю. Глава 210. Глава 210. Атака. Убить Рона. Рон вернулся к исследованию пространственной магии. Через два дня, немного уставший, Рон прекратил исследование. Хотя для духа вообще не было проблемой непрерывное исследование в течение нескольких дней, но два дня без еды и воды все еще повлияли на физическое тело Рона. «Президент, вы освободились». Рон повернулся в направлении голоса и увидел принцессу Маншерри, сидящую в обеденном зале гильдии с вишней в руках. Маншерри получила отпечаток магического закона и вошла в состав высшего руководства Арбалиса, получив должность министра здравоохранения. Получив отпечаток, Маншерри не стала изучать один из видов магии. После снятия ограничений с духовной силы, ее способность исцеления потеряла некоторые ограничения и теперь может использоваться более свободно. Например, использование способности лечения с помощью слез и одуванчиков, теперь эти рамки полностью пропали, с возможностью манипулировать духовной силой, лечение стало использоваться абсолютно свободно. Естественно, от Маншерри не требуется овладевать какой-то разрушительной магией, одной мощной способности исцеления вполне достаточно. По сравнению с остальными магами, ее обязанности гораздо более просты. Теперь она регулярно лечит людей в Дресс-Розе и Арбалисе, одновременно тренируя свою способность. Да, что насчет Робин? Рон дружелюбно обратился к Маншерри. Она отправилась в Дресс-Розу. Маншерри ответила и посмотрела на вишню в руках. «Президент, вы хотите кушать?» «Да». Рон кивнул. Он, конечно же, не будет забирать у Маншерри вишню. Через короткое время персонал заметил приход Рона и начал готовить завтрак. В течение этих двух дней, Рон усиленно исследовал магию пространства третьего порядка, но сложность рун магии пространства не просто выше, главная проблема в том, что они сильно отличаются от рун любой другой магии. Создание массива рун в трехмерном пространстве является крайне сложной задачей. Да, массив рун обычной магии формируется в одной плоскости, но пространственная магия требует объединения рун в трехмерном пространстве, и это непростое соединение двух рун. Улучшенная версия перестановки координат состоит из комбинации двух видов рун. Если как можно проще описать способ слияния, то это будет куб, внутри которого закреплен куб меньшего размера. Сложность третьего порядка возрастает на порядок. Какая форма для этого требуется? В течение двух дней непрерывного исследования Рон не получил никаких представлений. Довольно быстро. Завтрак был готов. Похоже, я не смогу заполучить магию пространства третьего порядка за короткое время. Возможно, стоит попробовать изучить другие заклинания пространственной магии второго порядка. Тогда мое понимание должно сильно углубиться. Рон вздохнул и принял решение. Он взглянул на завтрак перед собой, откусил кусок хлеба и запил молоком. Вдруг Рон нахмурился и через мгновение вернулся в нормальное состояние. Он спокойно закончил завтрак. Робин еще не вернулась, я сам отправлюсь в Дресс-Розу, уже должна быть доставлена партия Кайросики. Рон спокойно покинул здание гильдии и полетел в направлении Дресс-Розы. Как раз в этот момент, у его в кармане зазвонил Дён-Дён Муши. Это была Робин. Немного подумав, Рон отключил Дён-Дён Муши, не став принимать звонок. После отклонения звонка, Дён-Дён Муши не зазвонил вновь. Рон приблизился к Дресс-Розе, но не отправился прямо вглубь острова, а приземлился на побережье. Он шагнул вперед. Берег был тихим, без единой души, атмосфера казалась довольно странной. Фух. Внезапно земля под ногами Рона треснула, оттуда вырвался довольно мощный слеж. Рон не нервничал, его фигура мгновенно поменялась местами с камнем, лежащим неподалеку. Еще через мгновение, появившийся из-под земли клинок обменялся с другим камнем у ноги Рона. Бах! Вдруг что-то полетело к Рону со стороны. Рон мягко взмахнул рукой, духовная сила, словно хлыст, резко разбила летящий объект. Это было зеркало. Неожиданно, из разбитого зеркала, в направлении Рона, вылетело огромное количество пулей снарядов. «Мира, мира, но ми!» Рон равнодушно озвучил свои мысли, вообще не сдвинувшись с места. Перед ним мгновенно появился прозрачный барьер, многочисленные пули увязли в нем словно в трясине, постепенно замерев в воздухе. «Пираты Биг Мам!» Взгляд Рона устремился в определенном направлении, но как раз в этот момент, позади его прозвучал голос. «Метель!» Окружающая температура резко упала. Позади Рона появилась зеленоволосая девушка, она взмахнула снежными крыльями, извергая в направлении Рона холодную снежную бурю. А вместе с ними мстители семьи Дон Кихот. Голос Рона донесся из эпицентра метели. Потоки снега стремились сжаться и заключить Рона в тюрьму, но они резко замерли, словно были окутаны невидимой силой, и с огромной скоростью разлетелись в стороны. Это было похоже на взрыв. Фух. Через волну снега резко промелькнула фигура. К Рону устремился бамбук, покрытый волей вооружения. Но не успев достичь своей цели, бамбук мгновенно исчез, на его месте возник перевернутый меч, лежавший под ногой Рона. Бух. У атаковавшего просто не было шанса отреагировать, его рука сжала лезвие меча. Рукоять меча была слишком коротка и пролетела мимо Рона. Он проявил духовную силу и впечатал в землю фигуру, находящуюся в неустойчивом положении. Голова Верга летела в направлении камня, лежавшего на земле. Резко на месте камня появился бамбук, голова Верга с грохотом столкнулась с его же оружием. Бамбуковый демон Верга и снежная женщина Мони объединились с пиратами Биг Мам, но это вся ваша подготовка. Где эта старушка Биг Мам? Рон с интересом огляделся по сторонам. У мамы есть дела, ты слишком высокомерен, для парня совсем недавно сбежавшего от мамы со своей же базы. Из разбитого зеркала донесся злобный голос Брюли. Рон улыбнулся. Хе-хе-хе, я и правда сбежал. Но не нужно забывать, старушка Биг Мам тоже сделал все возможное, чтобы остановить меня. Даже с тщательно подготовленным планом, разве у такой мелкой рыбешки есть шанс убить меня? Глава 211. Глава 211. Фарс. Нас вполне достаточно. Из зеркала донесся злобный голос Брюли. В стороне появился туман, сформировавший фигуру с алебардой в руках. Фигура сразу же бросилась к Рону и нанесла удар. В то же время Верга, лежащий под ногами Рона, резко поднялся, покрыл волей вооружения всю верхнюю часть тела и нанес мощный удар. Фух. Мони, находящаяся за спиной Рона, взмахнула снежными крыльями, сформировав множество твердых шипов, устремившихся к спине Рона. На земле, рядом с Роном, появилась трещина, из которой протянулась рука, резко схватившая меч, брошенный Верга. Скрытый фехтовальщик мгновенно прыгнул вверх и обрушил на Рона удар мечом. В мгновение ока, на Рона обрушились атаки со всех сторон. Со стороны, эта ситуация казалась крайне опасной, но лицо Рона, как и ранее, демонстрировало абсолютное спокойствие, он просто исчез. Бум! Шквал атак рассек пустой воздух. Фигура Рона появилась рядом с разбитым зеркалом. Он немного разочарованно взглянул на осколки зеркала под ногами. «Разве вы не планировали эту атаку некоторое время? Вам должно быть известно о моей пространственной способности». Бух, бух, бух. К Рону вновь устремился шквал выстрелов. Повинуясь легкому взмаху руки Рона, все пули резко сменили направление, устремившись к мечнику, стоявшему неподалеку. Мечник показал презрительный взгляд, легким ударом уничтожил шквал пули с огромной скоростью бросился к Рону. Львиная казнь. Глаза мечника сияли, его сильнейший слеж должен был обрушиться на Рона. Но в следующий момент мечник показал ошеломленное выражение, он опустил голову и обнаружил в своих ладонях только рукоять меча. «Мечи бесполезны против меня». Лезвие меча лежало в ладони Рона, он отбросил его в сторону и равнодушно взглянул на мечника. «Бамбуковый демон». К Рону уже несся удар бамбука. Но в следующий момент фигура Рона исчезла, удар Верга разбил рукоять меча. Фух. Фигура Рона появилась прямо перед мечником, Он материализовал духовную энергию в форме кулака и нанес удар по груди противника. Теперь, даже не учитывая магию, просто материализованная духовная энергия Рона не уступает многим способностям дьявольских фруктов. Этого вполне достаточно для абсолютного подавления обычных противников. Пуф! Грудь мечника поразил невидимый кулак, несущий в себе довольно большую силу. Он отлетел словно пуля и врезался в скалу у побережья. Демонический разрез. Шарлотта Дайфуку контролировал своего джина, алебарда вновь обрушилась в направлении Рона, но она была заблокирована невидимой силой. Рон даже не повернулся к противнику, материализованная духовная сила обрушилась на джина. Бум, бум, бум. Джина поразила сразу несколько невидимых ударов, через мгновение он обратился в клубы дыма и исчез. Похоже, он сформирован из крайне плотного дыма. К слову о дыме, путем его уплотнения, можно создать любую подвижную форму, у смокера совсем нет фантазии, лагея дыма может быть довольно мощной. Даже не потрудившись бросить взгляд на Дайфуку, Рон шагнул в направлении Верга. Верга с максимальной скоростью бросился к Рону, нанося молниеносный удар. Он не верил, что Рон способен непрерывно использовать пространственную способность. Как и ожидалось, Рон не использовал пространственную способность для уклонения от удара. Он, конечно, мог использовать ее, но в этом просто не было необходимости. Рон поднял правую руку, окружающий огненный элемент взбушевался и устремился к его ладони, образовав пылающий клинок. Это не просто манипуляция элементом огня, как может показаться на первый взгляд, на самом деле это магия огня четвертого порядка, непреднамеренно изученная Марианной. Лезвие разрушения. Рон мог ощутить ужасающую энергию, содержащуюся в пылающем лезвии. Он взмахнул рукой, высвобождая ее. В этот же момент, атака Верга достигла Рона. Пылающий клинок столкнулся с бамбуком. Не было ни грохота, ни оглушительного взрыва, просто бесшумное уничтожение. Этот удар стер все на своем пути. Воцарилась тишина, Мони и остальные шокированно смотрели на область перед Роном. От Рона, по берегу и морю до горизонта, простирался не очень широкий, но идеально ровный и глубокий разрез. Бамбуковый демон Верга, стоявший на пути этого разреза, несмотря на свою крайне мощную волю вооружения, был рассечен пополам. В море словно разверзлась бездна. Рон мягко взмахнул ладонью, рассеяв в воздухе лишь мягкие огоньки пламени. Он безразлично взглянул на тело Верга перед собой. «Триллер Барк, в тот день ты должен был умереть, но рассудительность спасла тебе жизнь. К сожалению, ты все еще оказался слишком глуп». Возможно, в глазах Верга, хотя сила Рона и поднялась, но все еще оставалась примерно на уровне времен «Триллер Барка». Он был уверен в своей воле вооружения, он был уверен в своей способности заблокировать как минимум одну атаку Рона. Но Верга просто выдавал желаемое за действительное, на сегодняшний день, их разрыв в силе был просто чудовищен. Рон посмотрел на снежную женщину Мони. Шокированная Мони заметила взгляд Рона, и тут же ощутила боль в животе, словно кто-то ударил ее. Фигура Мони резко отлетела назад. Бум! Ударившись о скалу, Мони разлетелась на бесчисленные снежинки. Рон на мгновение задумался и вновь исчез. Бум! Бум! Бум! По берегу разносились крики и грохот. Через короткое время, на берегу валялось несколько пиратов Биг Мам, тяжело раненых и истекающих кровью. Фигура Рона парила в небе, он равнодушно смотрел на покалеченных и израненных противников внизу. Это все. Кажется, пираты Биг Мам действительно были уничтожены в тот день. Самой Биг Мам крайне трудно начать неожиданную атаку на Дресс-Розу. Прямо сейчас ее неустанно преследует адмирал Айкидзи на просторах первой половины Гранд Лайн. Если Биг Мам сможет незаметно прибыть в новый мир и начать внезапную атаку на Дресс-Розу, Айкидзи может смело подавать в отставку. Если Биг Мам однажды придет за ним, это будет не скрытое убийство, а открытая атака. Любому Йонка крайне трудно совершать скрытые передвижения в этом море. Но во время последней встречи с Биг Мам, Рон показал, что способен отступить даже перед лицом одного из Йонка. Открытое столкновение бесполезно, сработает только скрытая атака. Члены семьи Дон Кихот, сохраняющие верность до Фламинго, каким-то образом связались с остатками пиратов Биг Мам, помогли им тайно проникнуть в Дресс-Розу и подготовили неожиданную засаду. Рон крайне силен, но пираты Биг Мам и семья Дон Кихот довольно давно враждуют с ним. У них определенно должно быть собрано немало информации. Физическое тело является самой очевидной слабостью Рона. Рон просто владеет крайне мощной способностью дьявольского фрукта. Для убийства Рона должно быть вполне достаточно одного смертоносного удара. Неожиданная атака была наилучшим вариантом. К сожалению, внутренняя организация Арбалиса оказалась довольно хороша, даже проникнув в гильдию, они не смогли приблизиться к Рону и попытаться убить его во сне. Судя по собранной информации, Рон вообще не спит. Ты думаешь, что победил? На земле, из массы снега постепенно сформировалась фигура Мони. Она с трудом говорила, постоянно выплевывая кровь. Рон улыбнулся. Разве это не так? Мы просто тянули время. Дайфуку с трудом поднялся и холодно посмотрел на Рона. Одна из его рук отсутствовала. Согласно нашей информации, у тебя крайне слабое тело, яд, который могут с легкостью перенести люди средней силы, будет способен отравить тебя, для твоего убийства будет достаточно небольшой дозы. У мечника был сломан позвоночник, он с трудом поднял голову и посмотрел на Рона с жестокой ухмылкой. Нам потребовалось довольно много времени для этого, хотя сейчас ты контролируешь силы семьи Дон Кихот, но в конце концов мы контролировали эту страну много лет. Для более или менее сильного человека, доза этого яда практически незаметна, даже в случае постепенного накопления, это просто вызовет диарею, хе-хе. Но в твоем случае, совсем другое дело. Услышав объяснение, Рон улыбнулся. Он посмотрел на Дайфуку и остальных. Понятно. Путем этой битвы, вы просто хотели ускорить ток моей крови, тогда накопленный яд атаковал бы мой организм. Точно. Мони вытерла кровь с уголка рта и холодно сказала. Это расплата за убийство молодого господина, ты уже должен начать чувствовать слабость, легкий паралич, замедление биения сердца. Но вдруг Мони резко замолчала. Все присутствующие были крайне шокированы. Под их неверующими и испуганными взглядами, тело Рона покрылось трещинами, из которых быстро текла кровь, она собралась в сферу прямо перед Роном, затем от красной сферы отделилось небольшое количество черной жидкости, собравшейся в маленькую сферу. Сразу после этого, кровь быстро вернулась в тело Рона, трещины, покрывающие его кожу, исчезли без следа, будто предыдущей сцены и не существовало.